Глава 5. Договоры и разговоры. Мне показалось, что время замедлилось. Я с трудом сдерживался, чтобы прямо сейчас не отвесить высокомерному ублюдку оплеуху и плевать на последствия. «Добрый день!» От знакомого голоса темное марево перед моим взором развеялось. Мне на локоть легла ладонь, и злоба мигом испарилась. А ум обрел ясность. Я обернулся к девушке, которая появилась рядом. Удивленно взглянул на секретаря, не понимая, как она могла здесь оказаться. «Арина Родионовна?» «Простите, мастер Чехов, я немного задержалась», — сообщила она, как ни в чем не бывало. «Но сейчас я здесь и готова рассказать нашему клиенту о договоренности с мастером Федотом». Иванов глумливо усмехнулся и обратился к Нечаевой. «Вы помощник адвоката?» «Да», — ответила девушка и шагнула к подзащитному. «Осторожнее, он может причинить вам вред», — предупредил Иванов. Было ясно, что жандарм имел в виду Евсеева, который раскачивался, словно камыш на ветру, но прозвучал двусмысленно. «Не беспокойтесь обо мне», — ласково отозвалась секретарь и приблизилась к потерянному подзащитному. Держащий его под локоть жандарм предупредил. «Осторожней, госпожа, он может упасть». «Мы найдем с ним общий язык», — пообещала девушка и тихонько позвала. «Евсеев, вы меня слышите?» «Рюмочка бы мне, бригадир», — простонал бедолага. «Вам надо к лекарю», — мягко пояснила девушка. «Зачем?» «Чтобы больше не пить». Мужчина тряхнул головой и посмотрел на Арину посветлевшим взглядом. Неуверенно произнес. «Ну как же я пить-то брошу, госпожа хорошая? Ведь мне тогда житья не будет. Я же откажусь опрокинуть стакан с ребятами, не скажу, что я больной или брезгую». «Это не важно». «По морде набьют и со двора выживут», — плаксиво пояснил мужчина и вновь принялся раскачиваться. «А как зовут ваших котиков?» — ласково спросила Арина. Подзащитный замер. «Пряник и Литр», — произнес он трагичным тоном, и по щекам его побежали слезы. «Они мои, а Литка стерва унесла их, хотя они ей не нужны вовсе, я точно знаю». «Если так, то я с ней поговорю». «Что происходит?» — нервно пробормотал Иванов и шагнул было к Нечаевой. «Стой на месте!» — холодно процедил я. «Свидетельствуй молча!» Он замер скорее от неожиданности, потому как вряд ли кто-то позволял себе говорить с ним в подобном тоне. «Я попрошу вам вернуть литры и пряника, но только если вы пролечитесь, ведь нельзя доверять котиков тому, кто пьет», — продолжила девушка. «Но это мое условие», — Арина развела в стороны руки, а затем коснулась плеча мужика. И я заметил едва видимый отблеск света. А потом Евсеев взглянул на девушку и часто заморгал. Осмотрелся по сторонам, словно пытаясь понять, где он находится. Видимо, Арина вывела из него весь яд, и синий бес, которым был одержим мужчина последние несколько дней, наконец его покинул. «Я...» — прошептал он. «Мне очень совестно, что я так поступил. Везите меня куда надо, я согласен». «Да не может быть!» Иванов выглядел потерянным, словно получил ту самую оплеуху, которой я хотел его отоварить. «Евсеев, вы подтверждаете при свидетеле, что готовы пройти курс исцеления от запойного пьянства, принести извинения укушенному вами жандарму и оплатить ему лечение?» Чуть громче сказал я, обращаясь к подзащитному. «Подтверждаю», — кивнул тот. «Что происходит?» — удивленно пробормотал Иванов. Я обернулся к нему и холодно произнес. «При свидетелях, среди которых минимум один носит титул дворянина и может поручиться за свои слова, мой подзащитный добровольно согласился поехать к лекарю, а затем принести извинения и возместить нанесенный ущерб. Все условия примирения сторон соблюдены. Я подпишу бумаги как законный представитель Евсеева, а сам подзащитный по общему соглашению будет передан на поруки. Спасибо, Дмитрий, что помогли мне в решении этого вопроса. Век не забуду вашего участия и доброты». Я сделал вид, что собираюсь подать ему руку, а потом громко чихнул в собственную ладонь. «Прохладно тут у вас, как в склепе», — пробормотал я и уточнил у дежурного. «Лекарская машина уже на подъезде?» «Через пару минут будет», — пообещал сотрудник и покосился на воркующую Нечаеву. Она взяла под локоть освобожденного и вела его к выходу. Мужчина прекратил трястись и смущенно вытирал рукавом рубахи мокрое от испарины лицо. «Вы уж простите мне мой вид, госпожа», — произнес он, проходя мимо меня. Я же постучал костяшками пальцев по столу дежурного. «Мне нужны документы. Где надо расписаться?» Если Иванов и расстроился такому решению, то виду не подал. «Скоро принесут», — холодно ответил он. «Красиво вы все провернули, мастер Чехов, я оценил. Что ж, думаю, скоро мы встретимся еще раз, уже по делу мастера Пожарского». Я вздохнул, готовясь к разговору, а затем произнес. «Я хотел бы обсудить с вами это дело сейчас, мастер Иванов. У меня появилась информация, что в старой заброшенной мануфактуре погибла не одна девушка». Жандарм остановился, обернулся ко мне. «Позвольте уточнить, мастер Чехов, вы добровольно и не под давлением хотите сообщить о других жертвах, о которых вы узнали во время беседы с подозреваемым?» Я покачал головой. «Если поднять все старые дела, то можно будет объединить несколько убийств или пропаж девушек в одну серию». «С чего вы взяли?» «Потому что их убил один человек», — ответил я. «Это вам призраки подсказали?» — ехидно уточнил Иванов. «Да», — с неохотой подтвердил я. «Я был на месте убийства и говорил с ними». «Пройдемте в мой кабинет», — процедил Иванов и направился к себе. Я пошел следом и вскоре оказался в знакомой уже комнате. Жандарм задумчиво потер ладонью подбородок и уточнил. «И вы уверяете, что в архиве висят старые нераскрытые дела по убийствам девушек на той заброшенной мануфактуре?» «Может быть, пропавшие без вести», — пояснил я. «Они все актрисы, певицы или балерины, и у всех есть сходство во внешности». Иванов кивнул. «Допустим. Но назовите мне хоть одну причину, почему я должен снять обвинение с Пожарского и начать искать какого-то серийного убийцу, о котором никто даже не слышал». «Потому что Пожарский невиновен», — начал я. Иванов рассмеялся. «Вы серьезно, Павел Филиппович? Слабый аргумент, скажу я вам». «Во-вторых, даже сделав Пожарского крайним и отправив его на каторгу, вы не остановите душегуба, и преступление продолжится. И когда настоящего злодея поймают...» «Если поймают», — раздраженно перебил меня Иванов. «При условии, что вы говорите правду, Павел Филиппович, а не дурите мне мозги, чтобы освободить Пожарского из-под стражи и снять с него обвинение. Потому что без таких вот вновь открывшихся обстоятельств шансов у вас немного. Давайте будем честны». «Поднимите старые дела, и вы сами все поймете», — произнес я, теряя терпение. «Половина из них уже может быть закрыта за сроком давности», — парировал Иванов. «Это, если не учитывать, как вы сказали, пропавших без вести, которых сложно перевести в разряд мертвых без решения суда. А для этого нужно заявление родственников. Вы понимаете, какой это объем работы, Павел Филиппович, и во сколько это обойдется империи? Если ваша версия потерпит фиаско, отвечать за все придется мне. А мастер Пожарский будет уже отпущен из-под стражи, с него будут сняты все обвинения». «За раскрытие серии поимку маньяка вы получите повышение», — продолжил я. Дмитрий хмыкнул. «Идея интересная, но я и так скоро пойду на повышение, мастер Чехов». Он развел руками, словно уточняя, это все? Или у меня будут еще аргументы? Я скрипнул зубами. «Я мог бы помочь вам в этом расследовании, неофициально, само собой. В противном случае мне придется взяться за него самому, как тот законопослушный подданный империи, который раскрыл дело Васильевской лавки. Но тогда вся слава поимки серийного убийцы может от вас ускользнуть». Иванов с сомнением посмотрел на меня. «При всем уважении к вам и вашей семье, Павел Филиппович, у вас вряд ли хватит ресурсов для такого дела». Я кивнул. «Может быть. Но я, когда нужно, могу быть настойчивым. И рано или поздно раскрою это дело и не стану вас выгораживать. Расскажу, что предупреждал, что вы пытаетесь посадить вас строг безвинного. Но вы не вняли моим словам. Пожарский выйдет на свободу, а вы, в лучшем случае, получите выговор за ошибки, допущенные при расследовании. В худшем ваша репутация будет подмочена». На мгновение лицо Иванова побелело от злобы. Видимо, он не привык, чтобы все шло не по его плану. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Хорошо, мастер Чехов, вы меня убедили», — холодно процедил он. «Я подниму старые дела и дам вам знать, если вы окажетесь правы, и освобожу Пожарского из-под стражи после проверки». «Я могу вам в этом помочь», — охотно предложил я. «Боюсь, вас не пустят в архив, чтобы посмотреть старые дела», — ехидно ответил Дмитрий. «Я не собираюсь идти туда сам», — спокойно пояснил я. «Вы серьезно думаете, что в вашем отделении никто не умирал, особенно в смуту?» Лицо Иванова снова изменилось. Но в этот раз причиной был страх. Видимо, жандарм наконец понял, что в отделении могут быть призраки, о которых я его предупреждал. Глаза жандарма округлились, а рот приоткрылся. Я с удовольствием отметил, что руки его начали мелко подрагивать. «Пожалуй, я займусь этим делом сам», — пробормотал он. В отличие от вас, я не очень доверяю мертвым. Они, знаете ли, непредсказуемы. Это вы привыкли работать с мертвечиной». «Зато они не умеют врать», — парировал я. Разговор прервал скрип двери. В помещение вошел жандарм с бумагами в руках. «Простите, что помешал. Но надо, чтобы вы подписали документ, Павел Филиппович», — произнес он, подходя ко мне. «И с Евсеева будут сняты все обвинения». Я взял из рук жандарма бланк и ручку и поставил подписи в нужных местах. А потом направился на выход. «Я позвоню вам, если вы окажетесь правы», — бросил мне в спину следователь. «Когда вы в этом удостоверитесь?» — поправил его я, не оборачиваясь. Позади остался Иванов и призрак, методично пинающий ножку его стула. Снаружи меня ждала Арина Родионовна, которая все еще разговаривала с Евсеевым. Он, казалось, ожил и даже порозовел лицом. Глаза его стали ясными и голос ровным. «Как вы тут оказались?» — спросил я, подойдя ближе. «Вы отдали мне пиджак, а в кармане оставили портмоне. Это немного неприлично», — девушка улыбнулась. «И я позвонила Фоме, чтобы выяснить, где вы находитесь, чтобы вернуть вашу вещь». «Думаю, что вы сделали больше, чем рассчитывали. Я вам благодарен. Спасибо, Арина Родионовна». «Мне приятно оказать вам услугу», — девушка сверкнула глазами. В этот момент к жандармерии подъехала лекарская машина с красными полосами на боковине. «Я оформлю передачу нашего подзащитного», — Нечаева забрала у меня документы, — «и проеду с ним в лекарскую, договорюсь с персоналом, чтобы его не обижали». «Вы святая», — я перехватил руку девушки и сжал ее пальцы. «Назад я вызову такси, но вам придется его оплатить, и вы все еще должны мне выходной». «Да хоть два». «Договорились». Секретарь отвернулась, и мне показалось, что солнце в этот момент немного потускнело. Мой подзащитный Щукин жил на небольшой улочке с красивым названием «Апельсиновая». На аккуратном домике из светлого кирпича висело объявление о сдаче комнат для длительного проживания. У двери нашлась табличка с номерами, напротив каждого была выведена фамилия. Щукину соответствовала цифра 5 на втором этаже. Я надавил на нужную кнопку и услышал тихий перезвон. В окне над козырьком парадного входа колыхнулась занавеска, затем рама отворилась. «Добрый день». Я отошел на пару шагов назад, чтобы парень мог меня рассмотреть. «Добрый», — настороженно ответил Леня и поправил на переносице очки в роговой оправе. «Что вам надобно, господин?» «Я ваш адвокат, Павел Филиппович Чехов». «Искупитель», — охнул Щукин и скрылся за шторой. Послышался звук хлопнувшей двери, а потом и топот ног по лестнице. Спустя несколько секунд входная дверь распахнулась, и на пороге появился Щукин. На нем были застиранные штаны, с пузырящейся на коленях тканью, футболка с логотипом почтовой службы и стоптанные тапки в клеточку. «Простите меня, Павел Филиппович, я перепутал дни и полагал, что ваша секретарша договорилась о нашей встрече на завтрашний день». «Все хорошо», — кивнул я. «Вам не о чем переживать. Мне бы хотелось обговорить с вами детали дела, а уж потом отправиться к Ромской». При упоминании фамилии потерпевший парень осенил себя священным знаком, затем сплюнул через плечо и постучал по дверному косяку. «Что же я вас на пороге держу?» — спохватился Леня и сделал приглашающий жест. «Проходите». Я вошел в холл и удивился большой светлой гостиной. По центру комнаты стоял стол со складными стульями из лакированного дерева вокруг него. Также тут располагался кухонный полуостров с широкой столешницей. Стены покрывали обои в тонкую голубую полоску, а пол был выложен черно-белой плиткой. «У вас уютно», — отметил я, оглядываясь. «Мне повезло снять здесь комнату», — парень нервным движением растрепал на затылке кудрявые волосы. «По соседству живут хорошие люди, студенты из музыкального лицея». «У вас бывает шумно», — улыбнулся я. «Мне вовсе не мешает музыка», — парень подошел к плите и поставил на нее чайник. «Я и сам осенью хочу сдать экзамены и поступить осенью». Он затравленно посмотрел на меня и вновь всплеснул руками. «Да вы садитесь, что же я держу вас на ногах?» Он потер лоб и пояснил. «Последние дни я сам не свой, все валится из рук, и мысли путаются». «Из-за этой истории с Ромской?» — сочувственно спросил я. «Все так, господин адвокат. Я приехал в Петроград около года назад. Смог устроиться почтовым работником по рекомендации моего отца, староста деревни. Он человек уважаемый и попросил за меня». «В деревне вы остаться не захотели?» «Я четвертый сын в семье». Он робко улыбнулся и снял с переносицы очки, чтобы краем футболки натереть стекла. «К тому же с глазами мучаюсь. Как начинает цвести липа, так я весь краснею, чихаю, чешусь». «Липа?» Хворобь есть такая, аллергическая. Он выговорил последнее слово по слогам. Понятно, сочувственно кивнул я. Потому в деревне мне оставаться никак нельзя. Да и нравится мне в городе. У вас грамотная речь, заметил я. Моя маменька учила родной речи в приходской школе, приосанился парень и тотчас потер место чуть пониже поясницы. И каждый раз задавала рост, когда я говорил неправильно. Иногда наши родные ведут себя строго, я скрыл улыбку. Работа у меня хорошая, хотя и нелегкая. Когда я пришел на участок, мне сразу вручили сумку, рабочую одежду, кепку и велосипед. Парень тоскливо вздохнул и поджал губы. Красивый такой, красный. Вы быстро влились в работу? Сначала было сложновато. Пришлось изучать карту, чтобы ориентироваться на участке, узнать об особых домах. Что значит особых? Щукин кинул в заварник несколько щепоток травы и чайных листьев, потом залил их кипятком. Есть дома, где не любят открывать двери в парадные, или собак могут спустить. Так у вас опасная работа? Нет, просто нервно иногда. Парнишка поставил на стол вазочку с пряниками. И дом, где живет Ромская, у нас отмечен крестиком. Все настолько плохо. Никто не хотел носить туда периодику и письма. К тому же за несколько лет жильцов в доме поубавилось. Хоть люди там и числятся, но пенсии получают в отделении, и письма забирают сами. Вон оно как. Я отметил этот факт у себя в ежедневнике. Леня поставил передо мной чашку с золотистой полосой по краю, наполненную темным чаем, и сел напротив. А потом вдруг вскочил и ударил себя ладонью по лбу. «У меня ведь есть бумаги с работы, я вам сейчас отдам!» Он побежал прочь, топая по ступеням. Чай был простым, но крепким. Я сделал глоток, оценил терпкость и вернул чашку на блюдце. Из двери, выходящей в сторону гостиной, выглянула светловолосая девушка с маской для сна, сдвинутой на лоб. При виде меня она охнула. А я подумал, что тут Ленька опять репетирует речь. «Какую речь?» «Для судьи». «Неужели?» «А вы не знаете?» Девушка в пушистом халатике вышла из своей комнаты и прошла ко мне. Ленечку нашего обвиняют в каком-то жутком преступлении. Якобы он женщине носил письма, которые были ей не предназначены. Но это ведь глупость несусветная. Леня у нас старший по дому. Он следит за порядком, за общими тратами. Сам договаривается с домоуправлением по поводу ремонта кранов или проводки. «Полезный человек», — кивнул я. «Он замечательный», — девушка прислушалась к шуму наверху. «Ему бы адвокат хорошего. Мы хотели нанять кого-то серьезного, но услуги стоят очень дорого. Я заняла очередь к одному важному адвокату, о котором сейчас все говорят, и надеюсь, что...» «Галинка?» — раздался голос от лестницы. Там стояла растерянная Леня. «Я тут решила поболтать с гостем. Уж не знаю, к кому он пришел. Это мой адвокат, Павел Филиппович». «Чехов!» — взвизгнула девушка и бросилась на шею к опешившему от такой реакции парню. «Это же все меняет! Этот человек совершенно точно тебе поможет. Он докажет, что ты невиновен. Точно-точно!» растерялся я. «Ведь к вам я записалась в очередь. Вы волшебный адвокат, и про вас ходят легенды!» Громкое заявление. Смутился я, но девушка подскочила ко мне и присела рядом на пятки. «Мы все вам будем благодарны, когда Леню оправдают. Спасибо, что вы есть». После сказанного она распрямилась, словно пружинка, и убежала в комнату, прикрыв за собой дверь. «Галинка», — развел руками покрасневший Щукин, словно имя девушки все объясняло. «Она говорит, что вы хороший человек, вас тут уважают». «Я у отца учился управленческим навыкам. Часто помогал ему заполнять заявки и сортировать». Парень спохватился. «Неважно все это, мастер Чехов. Я с работы взял характеристику. Вдруг вам пригодится». Он протянул мне лист, и я взял его, чтобы пробежать по строкам глазами. Начальник почтового отделения отметил, что Леня Щукин — ответственный работник, которого ценят и за которого ручаются все коллеги. Также сотрудник уверял, что все письма, которые Щукин относил Ромской, были адресованы именно ей, и ошибки никакой допущено не было. «Отлично. Я убрал бумагу в папку. Это поможет?» «Скажу еще от себя. Мира Ромская — весьма специфичная дама. С ней никто не желал работать, и мои предшественники увольнялись после конфликта с ней». «Понятно», — я кивнул. «Она страшный человек», — неожиданно выпалил Леня. «Будьте осторожны с ней, Павел Филиппович. Рядом с этой дамой у меня волосы на затылке вставали дыбом». «Много писем ей приходило?» «Не менее 20 в день», — сообщил парень. «А кроме корреспонденции она что-то получала, быть может, журнал или газеты?» «Она требовала, чтобы ей доставляли брошюру с бесплатными объявлениями. Обычно ее можно взять на выходе из нашего отделения. но я сам носил ее Ромской в четверг и вторник вместе с накопившимися письмами. Парень провел пальцами по непослушным волосам. Это были самые тяжелые дни, мастер Чехов, и дело не в весе почтовой сумки. Понимаю. Я посмотрел на часы и поднялся на ноги. Прошу меня извинить, господин Щукин, но мне нужно решать ваш вопрос, и потому вынужден с вами попрощаться. Вы правда поедете к ней? Шепотом спросил парень. Да. Искупитель вам в помощь, произнес Щукин совершенно серьезно и осенил меня священным знаком. Спасибо, таким же тоном произнес я и направился прочь. «Сам Чехов! Алло, ты там упала?» — послышалось из окна первого этажа из комнаты Галинки. «Он правда молодой и красивый, такой важный, в костюме. Тебе надо обязательно отстоять очередь и попасть к нему!» Фома прохаживался у машины и широко улыбался. «Ты слышишь, о чем говорит эта девушка по телефону?» — уточнил я. «Еще бы! Окно открыто, а слух у меня как у кота!» Водитель не стал рассказывать мне подробности и занял место за рулем. «Едем в дом Ромской», — выдохнул я и продиктовал адрес.